Занятие номер два. Каков я на самом деле? Цель – установить контакт с подростками и создать положительную мотивацию к предстоящим занятиям. Закрепить навыки самоанализа, способствовать более глубокому самораскрытию, которое ведет к изменению себя. Первое – ритуал приветствия. Встать в круг, положить руки друг другу на плечи, приветливо посмотреть друг на друга и поздороваться. Второе – продолжение знакомства. Сейчас у нас будет возможность продолжить знакомство. Сделаем это так. Стоящий в центре круга, для начала им буду я, предлагает поменяться местами, пересесть, всем тем, кто обладает каким-то умением. Это умение он называет. Например, когда я скажу «пересядьте все, кто умеет водить машину», все те, кто умеет водить машину, должны поменяться местами. При этом тот, кто стоит в центре круга, постарается в момент пересаживания занять одно из освободившихся мест, а тот, кто остается в центре круга без места, продолжит работу. Используем эту ситуацию для того, чтобы больше узнать друг о друге. Кроме того, надо быть очень внимательным и постараться запомнить, кто пересаживался, когда называлось то или иное умение. Это нам понадобится немного позже. Третье. Тест на самоопределение. Мы начинаем большую серьезную работу над собой. Но сначала нам нужно понять, каковы мы на самом деле. Для этого предлагается тест, который поможет вам ответить на этот вопрос. А в дальнейшем мы будем постоянно возвращаться к результатам этого теста. Так что будьте внимательны и откровенны сами с собой, если вы хотите действительно изменить себя, стать более сильными и ответственными, научиться понимать свои чувства и контролировать свое поведение. Вам предлагается ответить на вопросы, сгруппированные по блокам. В каждом блоке 5 вопросов. Каждая группа обозначается буквой. Вам нужно ответить на каждый вопрос – да или нет. Не стоит долго раздумывать над каждым вопросом. Отвечайте первое, что приходит в голову. Тест. А1. Есть ли у тебя чувство юмора? А2. Доверчив и откровенен ли ты с друзьями? А3. Легко ли тебе просидеть больше часа, не разговаривая? А4. Охотно ли ты одалживаешь свои вещи? А5. Много ли у тебя друзей? Б1. Умеешь ли ты занять гостей? Б2. Точность, пунктуальность тебе свойственны? Б3. Делаешь ли ты денежные сбережения? Б4. Любишь ли ты строгий стиль в одежде? Б5. Считаешь ли ты, что правила внутреннего распорядка необходимы? В1. Проявляешь ли ты публично свою антипатию к кому-либо? В2. Заносчив ли ты? В3. Силен ли в тебе дух противоречия? В4. Стараешься ли ты стать центром внимания в компании? В5. Подражают ли тебе? Г1. Употребляешь ли ты грубые слова, разговаривая с людьми, которых это шокирует? Г2. Любишь ли ты накануне экзамена похвастаться, что отлично все знаешь? Г3. Имеешь ли ты обыкновение делать замечания, читать нотации и тому подобное? Г4. Бывает ли у тебя желание во что бы то ни стало поразить друзей оригинальностью? Г5. Доставляет ли тебе удовольствие высмеивать мнение других? Д1. Предпочитаешь ли ты профессии жокея, актера, телевизионного диктора, профессиям инженера, лаборанта, библиографа? Д2. Чувствуешь ли ты себя непринужденно в обществе малознакомых людей? Д3. Предпочитаешь ли ты заняться вечером спортом вместо того, чтобы посидеть спокойно дома и почитать книгу? Д4. Способен ли ты хранить секреты? Д5. Любишь ли ты праздничную атмосферу? Е1. Строго ли ты соблюдаешь в письмах правила пунктуации? Е2. Готовишься ли ты заранее к воскресным развлечениям? Е3. Можешь ли ты точно отчитаться в своих покупках и расходах? Е4. Любишь ли ты наводить порядок? Е5. Свойственна ли тебе мнительность? Обработка. Посчитайте количество ответов «да» в каждой части теста, обозначенной буквой. В тех частях, где большинство ответов «да», ставьте индекс А, Б, В, Г, Д, Е. Затем там, где большинство ответов нет, поставьте 0. Должен получиться один из вариантов ответа по каждой группе индексов. Первое – А, Б, В, второй – Г, Д, Е. Например, первое – А, 0, Г, второй – 0, Д, 0. Интерпретация ответов. Первое. По трем первым группам А, Б, В или «Каким ты кажешься окружающим?» А, 0, 0. Тебя часто считают надежным человеком, хотя в действительности ты чуть-чуть легкомыслен. Ты весело разговорчив, делаешь подчас меньше, чем обещаешь. Друзьям нетрудно увлечь тебя за собой, и поэтому они иногда думают, что ты поддаешься влиянию других. Однако в серьезных вещах ты можешь настоять на своем. А, 0, В. Ты производишь впечатление человека не очень застенчивого, иногда даже невежливого. Стремясь к оригинальности, противоречишь другим, а подчас и себе, опровергая сегодня то, что утверждал вчера. Ты кажешься человеком беспечным, неаккуратным, необязательным. Но стоит захотеть, станешь ловким и энергичным. Тебе не хватает того, что называется уравновешенностью. А, Б, 0. Ты очень нравишься окружающим. Ты общителен, серьезен, уважаешь мнение других, никогда не оставишь друзей в трудную минуту, но дружбу твою заслужить нелегко. А, Б, В. Ты любишь командовать окружающими, но неудобства от этого испытывают только самые близкие люди. Со всеми остальными ты сдерживаешься. Высказывая свое мнение, не думаешь о том, какое воздействие твои слова могут оказать на людей. Окружающие подчас избегают тебя, боясь, что ты их обидишь. 0, 0, 0. Ты сдержан, замкнут. Никто не знает, о чем ты думаешь. Понять тебя трудно. 0, 0, В. Не исключено, что тебе говорят, какой несносный характер. Ты раздражаешь собеседников, не даешь им высказаться, навязываешь свое мнение и никогда не делаешь уступок. 0, Б, 0. Такие люди, как ты, примерные ученики. Вежливые, аккуратные, дисциплинированные, всегда с хорошими отметками. Учителя уважают их и доверяют им. Что же касается товарищей, то одни считают таких задаваками, другие предлагают им свою дружбу. 0, Б, В. Возможно, кое-кто считает тебя человеком, которому постоянно кажется, что его обижают. Ты ссоришься из-за пустяков. Иногда бываешь в хорошем настроении, но это случается нечасто. В общем, ты производишь впечатление обидчивого и мнительного человека. Второе. По трем последним группам Г, Д, Е или «Каков ты на самом деле?» 0, 0, 0. Тебя привлекает все новое. У тебя пылкое воображение. Однообразие тебе в тягость. Но мало кто доподлинно знает, каков ты на самом деле. Тебя считают человеком спокойным, тихим, довольным своей судьбой. Тогда как в действительности ты стремишься к жизни, наполненной яркими событиями. 0, 0, Е. Скорее всего, ты застенчивый человек. Это видно, когда тебе приходится иметь дело с незнакомыми людьми. Самим собой бываешь только в кругу семьи или ближайших друзей. В присутствии посторонних чувствуешь себя скованно, но стараешься скрыть это. Ты добросовестен, трудолюбив. У тебя есть много хороших замыслов, идей, проектов, но из-за своей скромности ты нередко остаешься в тени. 0, Д, 0. Ты очень общителен, любишь встречаться с людьми, собирать их вокруг себя. Даже думать не можешь о том, чтобы остаться одному, считая, что тогда все пропало. Тебе трудно даже запереться в комнате, чтобы написать какую-нибудь важную бумагу. Очень силен дух противоречия. Постоянно хочется сделать что-нибудь не так, как другие. Иногда поддаешься такому порыву, но большей частью сдерживаешься. 0, Д, Е. Ты сдержан, но не робок. Весел, но в меру. Общителен, вежлив со всеми. Привык, что тебя часто хвалят. Хотел бы, чтобы тебя любили безо всяких на то усилий с твоей стороны. Без общества друзей тебе не по себе. Тебе приятно делать добро людям. Но тебя можно упрекнуть в некоторой склонности витать в облаках. Г, 0, 0. Ты склонен высказывать и яростно защищать весьма парадоксальные точки зрения, поэтому у тебя немало противников. Даже друзья не всегда тебя понимают. Но тебя это мало волнует. Г, 0, Е. Тебе придется выслушать не очень приятные слова. Как это тебе удалось подобрать такое сочетание букв? Характер довольно трудный, крайне неуступчивый. Недостаточно развито чувство юмора. Не переносишь шуток. Часто критикуешь чужие действия и заставляешь других поступать так, как хочешь ты. А если тебе не подчиняются, начинаешь злиться. Поэтому у тебя мало друзей. ГД0. Ты большой оригинал и любишь удивлять друзей. Если кто-нибудь даст тебе совет, делаешь все наоборот только ради того, чтобы посмотреть, что из этого получится. Тебя это забавляет, а других раздражает. Только самые близкие друзья знают, что ты не так самоуверен, как кажется. ГДЕ. Ты энергичен, всюду чувствуешь себя на своем месте, всегда владеешь собой, общителен. Но, похоже, любишь общество друзей только при условии, что ты играешь в компании главную роль. Любишь быть арбитром в спорах и организовывать игры. Окружающие признают твой авторитет, так как в твоих суждениях всегда есть большая доля здравого смысла. Но, тем не менее, твое стремление вечно получать утомляет окружающих. Четвертое. Принятие себя. А. Давайте поработаем с некоторыми нашими недостатками и привычками, теми, которые нам помог выявить проведенный тест, и теми, о которых вы хорошо знали еще до начала занятий. Для этого разделите лист бумаги на две половинки. Слева в колонку «Мои недостатки» предельно откровенно запишите все то, что вы считаете своими недостатками именно сегодня, сейчас, на этом занятии. На эту работу вам отводится 5 минут. Не жалейте себя, заполняя левую часть таблицы. Недостатки есть у всех, и в этом нет ничего страшного. Смотри дополнительные материалы. После этого напротив каждого недостатка, о котором вы вспомнили и который внесли в список, напишите одно из своих достоинств. То есть то, что можно противопоставить недостатку, что есть у вас в данный момент и что принимают вас окружающие люди. Запишите их в колонке «Мои достоинства». На второй этап работы вам также отводится 5 минут. Б. Следующий этап – объединение в группы по 3-4 человека и обсуждение записей. Будет лучше, если вы сядете в группу с теми людьми, которых вы меньше всего знаете, с которыми еще не общались на данном занятии. Во время обсуждения будьте предельно откровенны в своих высказываниях и внимательны к тому, что вам говорит ваш партнер. Помните, пожалуйста, о наших правилах. Вы можете задавать друг другу вопросы, но ни в коем случае не критиковать выступающего перед вами. Просто поблагодарите его за искренность и доверие к вам. На обсуждение внутри группы вам дается 10 минут. В. Кто не против нас, тот с нами. Есть два процесса, которые в любой учебной группе должны быть запущены одновременно. Например, как движение правой и левой ног при ходьбе. Речь идет об одновременной проработке содержания совместной деятельности и самой формы совместности, способов общения и сотрудничества при освоении данного содержания. Все мы должны, иными словами, самоопределиться в двух вопросах: что мы собираемся делать вместе и как мы собираемся делать это вместе. Совместность строится на уровне А. Сознательной договоренности группы о нормах сотрудничества, Б. На уровне телесного и эмоционального доверия. Игра «Встаньте в круг». Это игра с двойным дном. Вы сами догадаетесь, зачем мы играем в эту игру, какой эксперимент над собой мы проводим, какое новое знание о себе и о других дает эта игра. Соберитесь тесной кучкой вокруг меня. Когда я скажу «начали», вы закроете глаза и начнете двигаться в любую сторону самым хаотичным образом, стараясь при этом ни на кого не наступить. При этом вы будете жужжать, как пчелы, собирающие мед. Через некоторое время я хлопну в ладоши. Вы должны мгновенно замолчать и застыть в том месте и в той позе, где вас застал сигнал. Не открывая глаз и ни к кому не прислоняясь руками, попробуйте выстроиться в круг. Это должно происходить в полной тишине, иначе вам не удастся почувствовать ни людей, стоящих рядом, ни той совершенной фигуры, какой является круг. Ваш круг может оказаться с острыми углами. Когда все участники игры займут свои места и остановятся, я хлопну в ладоши трижды, вы откроете глаза и посмотрите, какую фигуру вам удалось создать. Игра «Счет до 10». Все становятся в круг, не касаясь друг друга плечами и локтями. По сигналу «начали» следует закрыть глаза, опустить свои носы вниз и сосчитать до 10. Хитрость состоит в том, что считать вы будете по очереди. Кто-то скажет 1, другой 2, третий 3 и так далее. Однако в игре есть одно правило. Слово должен произнести только один человек. Если два голоса одновременно скажут, например, 4, счет начинается сначала. Все ясно? Начнем? У вас есть 10 попыток. Если за 10 попыток вы доведете счет до 10, считайте себя волшебниками, а свою группу необыкновенно согласованной. После каждой неудавшейся попытки вы можете открыть глаза, посмотреть друг на друга, но без переговоров. Попробуйте понять друг друга без слов. Объясняйте взглядами, жестами. Вы обнаружили важную психологическую закономерность. Когда что-то не получается, люди начинают злиться, раздражаться, становятся агрессивными, недоброжелательными по отношению друг к другу. Надо учиться сдерживаться, не выражать гнев. Попробуем еще раз. 5. Какой я человек? Человек часто задает вопросы, но в основном другим. Эти вопросы о чем угодно, только не о себе самом. Мы с вами все время будем отвечать на вопрос «Какой я человек?». Возьмите лист бумаги и ответьте на предлагаемые вопросы. 1. Мой жизненный путь. Каковы мои основные успехи и неудачи? 2. Влияние семьи. Как на меня влияют мои родители, братья и сестры, близкие? Ваши ответы должны быть предельно откровенными, так как кроме вас их никто не увидит. Только с вашего разрешения с этими ответами ознакомлюсь я. В конце занятия у вас накопится больше 10 ответов на этот простой и одновременно такой сложный вопрос «Какой я человек?». И эти ответы помогут вам лучше разобраться в себе. 6. Все, некоторые, только я. Все садятся на стулья, которые образуют широкий круг. В круге должно быть столько стульев, сколько участников в игре. Психолог стоит в центре, без стула. Я сейчас скажу что-то о некоторых людях. Все, кого мое высказывание касается, мгновенно вскакивают со своих стульев и стараются занять один из освободившихся стульев. Если мое высказывание касается и меня, я тоже могу занять чей-нибудь стул. Тот, кто остался без стула, становится ведущим. Запрещается пересаживаться на соседний стул. Попробуем? Все, кто сегодня проснулся в хорошем настроении. Все, кто сегодня пришел в школу. Все, у кого в черных кудрях золотой обруч. Выбирается примета только одной девочки в группе. Когда она встает, то ведущий старается занять ее место. После первой попытки игры ведущая открывает карты. Я задала 3 вопроса. В первом случае откликнулись некоторые, а другие сказали, что это ко мне не относится. Во втором случае откликнулись все без исключения, а в третьем только один человек. Эта игра так и называется «Все, некоторые, только один». С помощью этой игры мы можем узнать друг о друге что-то новое. Например, кто-то собирается записаться в кружок игры на гитаре и ищет себе компанию. А может быть, мальчик Петя, стесняясь подойти к девочке Вере, стремится спросить ее, хочет ли она пойти в этот кружок игры на гитаре. Тогда ведущие игры легко задают вопрос. Все, кто хочет учиться игре на гитаре, и Петя смотрит, встанет ли Вера, а заодно присматривает себе еще нескольких возможных партнеров. 7. Какие мы? Все садятся в круг, получают от психолога небольшой листок. Каждый участник пишет в верхней части листа свое имя и делит лист вертикальной линией на 2 части. Левую отмечаем сверху знаком «плюс», правую – знаком «минус». Под знаком «плюс» перечисляем название любимого цвета, любимое время года, любимый фрукт, животное, название книги, то, каким образом легче всего доставить участнику удовольствие и тому подобное. Листа под знаком «минус» каждый называет нелюбимый цвет и так далее. Психолог по очереди читает название каждого пункта, пишет свои ответы и участвует в упражнении вместе со всеми. Знакомство с ответами. 8. Ритуал прощания. Встать в круг, положить руки друг другу на плечи, приветливо посмотреть друг на друга и попрощаться.